Август, 672 год. Полевое сражение у реки Дур. Эпизоды. Как только Саратанбег уехал со своими воинами, Акшинбег решил готовиться к встрече еще с одним легионом франков. В крепости он оставил 1000 пехотинцев, которые приготовят трофеи для транспортировки. Выслал разведку, чтобы подобрали место для сражения. Тем временем прибыли гонцы от Михархана. Акшин получил приказ отправить половину тумена для встречи легионов короля франков Хельдрика. Даже приложили схему, по каким дорогам двигаться. Ну и где дожидаться времени, чтобы напасть с тыла на противника. Очень хотелось темнику поучаствовать в большом сражении, но оспаривать решение своего хана он не посмел. Тогда Акшинбек решил, что после разгрома легиона он выдвинется к крепости Безансон. Там попробует применить ту же хитрость, что сделали при взятии крепости Базель. За день воины, которых темник отправлял на разведку местности, нашли удобное место для засады. От крепости Базель к крепости Безансон шла неплохая дорога. В одном месте дорога пересекала реку Дур. Как пояснили кельты, такое название значило просто «река». Речка пересыхает летом, так что брод вполне проходимый. С флангов имеются холмы, за которыми вполне возможно спрятать засаду. Акшин решил, что выставит пехоту, которая встретит легион франков с марша, а конные отряды ударят по флангам. В спешном порядке Акшинбек выдвинул к броду свои отряды. Прибыли на место. Здесь Акшинбек поговорил с бригадиром, все же странное слово, Денисом Сиреной. «Твоя задача, афинянин, сдержать легион. Думаю, увидев твоих воинов, франки остановятся и начнут перестроение в боевые порядки. Мы дождемся, когда они втянутся в сечу. Вот тогда и ударим. Вы тренировали способ отступления по шагам во время маневров?» «Было дело». Такой способ позволяет выравнивать фронт строя, если давление противника достаточно сильное, согласно кивнул Денис. Хорошо. Пусть втянутся в бой. Почувствуют, что могут одержать победу. Я ударю с трех сторон, с фланга и с тыла, уверенно заявил Акшинбек, на что Денис согласно кивнул головой. Успели вовремя. Ждать пришлось не больше 2 часов, но ожидание оправдалось. Королю франков достались дороги еще от древних римлян. Строили римляне качественно, сейчас только поддерживая в хорошем состоянии все дороги. Тогда передвижение войск становится стремительным. Барон Брен и легат барон Ниол ехали в голове легиона, шагающего в походном построении. Вперед выслан конный авангард для разведки движения. «Откуда взялись авары, Брен? Мы же в прошлом году здорово дали им по зубам. Мой легион тогда понес большие потери. Сейчас у меня почти половина новобранцы», — спросил легат Ниол. «Точно не знаю. Вроде кто-то из вассальных горцев прислал гонца. То, что разгромили в прошлом году Кагана Рустам-хана, давало возможность думать о нерешительности Кагана начать новый поход. У нас есть сведения, в аварском каганате не все спокойно. Они на грани междоусобицы, какие-то свои интриги. Власть Рустам-хана пошатнулась. Не должен он решиться на новый поход. Тем более на востоке есть племена славян, которых авары могут грабить безнаказанно». «Может, какой-то хан самостоятельно решил провести набег?» — вновь поинтересовался Ниол. «С вольными кельтами граничит 3 орды. Корой-хан, Богда-хан и Динеш-хан. Богда-хан и Динеш-хан слабоваты. Имеют войско 1010, может, 15. Если отправят тумен в набег, то кто будет охранять их собственные угодья? Друзья-ханы тут же нападут, чтобы оторвать кусок земли под себя. Такова природа этих дикарей. Наши купцы часто ходят в их земли, сведения привозят. Король хорошо платит за информацию». «А Корой-хан? Он мог напасть?» — не переставал сыпать вопросами легат Неол. «А вот Корой-хан мог рискнуть. По нашим сведениям, у него не меньше 2 туменов, по нашим понятиям 4 легиона, но только конницы. Авары не признают пехоту, не понимают силу пехотного строя. Всех он не отправит. Возможно, хан решил пограбить вольных кельтов. Не думаю, что он пойдет вглубь Галлии. Правда, гонец сообщил, что авары двигаются в сторону крепости Бад-Конштадт», — ответил Брен. «Но авары в прошлом году потеряли много воинов под стенами той крепости». «Чего-то мы не знаем. Возможно, короля ввели в заблуждение», — выразил сомнение легат Неол. Барон Брен не успел ответить, так как от авангарда скакали всадники из Алярии. По всей видимости, разведка авангарда что-то обнаружила. Разведчики, подскакав к голове колонны, сразу начали докладывать о том, зачем их послал командир авангарда. «Впереди стоят построения пехоты. Приказано доложить», — отрапортовал один из всадников. «Пехоты? Ничего не напутали?» — удивился легат Неол. «Так точно, господин легат. Именно пехотинцы. Причем на них хорошая экипировка, да и построение грамотное. Похоже, они знают о нашем приближении», — подтвердил свои слова разведчик. «Может, это наши легионеры? В суматохе что-то напутали?» — выразил сомнение барон Бренн. «Никак нет, господин барон. Мы хорошо рассмотрели. Экипировка у пехотинцев другая, на нашу не походит. А еще у них есть знаменосцы. То ли герб, то ли символ какого-то зверя с разинутой пастью. Мы хорошо рассмотрели в зрительную трубу», — дал пояснение разведчик. «Странно. Если это авары, то откуда у них пехота? Тем более штандарты. Они не пользуются символикой», — вновь не поверил барон Бренн. «Не это сейчас главное. Раз пехота стоит строем, значит, они знают о нашем подходе. Не удивлюсь, если за нами и сейчас кто-то наблюдает», — высказался легат Неол. После слов легата оба барона посмотрели на лес и горы, которые сейчас уже не казались такими дружелюбными. «Сколько до неизвестной пехоты?» — спросил легат. «Километра 3, господин легат», — ответил разведчик. «В боевое построение успеем встать. Плохо то, что придется сражаться с марша. Легионеры уставшие», — посетовал легат, но приказал продолжить движение. Легион, выстроенный в колонны, вновь двинулся вперед. Никто не собирался отступать. Легат Неол был достаточно решительным командиром, а главное, он верил в опыт своих ветеранов, хотя их насчитывалось не больше половины от количества воинов легиона. Потому франки смело двигались вперед, продолжая поднимать пыль ногами. Через час осторожного марша с боковым охранением легион франков вышел на прямую видимость противника. Легат быстро начал раздавать команды. Легионеры перестраивались в каре. Однако противник не нападал. Но строй зашевелился, вставая в более плотные ряды. Барон Брен не был полководцем, хотя о военной науке имел немалое представление. Брен служил при короле советником, но сейчас он старался держаться рядом с легатом. «Неол, почему их лучники не стреляют, а дают нам спокойно перестроиться?» — в некотором волнении спросил Брен. Легат ничего не ответил, так как сам не понимал причины поведения противника. «Такое впечатление, что пехотинцы противника готовились к столкновению». Легат обучал своих воинов в соответствии с выучкой римской армии. Ширина дороги позволяла встать в ряд 2 соединениям в каре. Легат усмехнулся. «Ну что же, он сейчас покажет, что франки умеют воевать в боевом порядке». Устрашающие ряды франков начали движение, уверенно приближались к строю неизвестных пехотинцев. Легат в сопровождении знаменосцев и барона Бренна заехали на небольшой холм, чтобы видеть всю картину боя. Когда между противниками оставалось не более 50 метров, от рядов неизвестных прозвучала команда: «Шаг вперед! Раз! Шаг вперед! 2!» Причем команда подавалась на греческом языке. Эти слова хорошо расслышали франки, стоявшие в первых рядах своих каре. Время потекло незаметно. Наконец противники с боевыми криками сошлись. Началась сеча. Хотя сейчас она больше походила на то, что обе стороны давили щитами друг на друга. Неожиданно противник начал по шагу отступать, что сразу подняло воинский дух франков. Ряды легионеров усилили натиск. Легат Неол позволил себе улыбнуться. Еще несколько минут, и его легионеры продавят строй противника. Но в эти мгновения произошли совсем неожиданные события. Слева и справа, непонятно откуда, появилась аварская конница. Но авары совсем не пытались нападать на построение легионеров. Они начали стрельбу из луков. Обстрел длился минут 5. Строй легионеров остановился и перестроился. Им пришлось применить боевой порядок черепаха, чтобы защититься от падающих сверху стрел. Легат услышал, как со стороны тыла звучит непонятный шум, который быстро перерос в топот копыт. В тыл ударила тяжелая конница, которую не опознать невозможно, судя по хорошей защите лошадей. Еще несколько мгновений, и вот страшный удар тяжелой конницы сминает ряды легионеров. В эти же секунды конница аваров, а это были именно они, ударила в расстроившийся строй по флангам. Теперь легат четко понял, что он проиграл сражение. Самое разумное было отступить. Он оглянулся назад и увидел, что несколько сотен аварских всадников скачут прямо к ним. Легат Неол даже не стал вытаскивать меч из ножен. Он знал наверняка, что из плена можно будет выкупиться. Это обычная практика аварских разбойников.